Глава 24. В чем смысл жизни? Это одна из самых важных глав книги. Почему? Потому что, по моим наблюдениям, зачастую люди даже не понимают, зачем они живут. И пришло время поговорить именно об этом. Из-за того, что мы не понимаем, зачем живем, собственно, и происходит депрессия. Я уже говорил, что депрессия — это отсутствие энергии, а когда у вас нет энергии, вы не понимаете, зачем вам жить. Смысл жизни, казалось бы, самый тяжелый философский вопрос для всего человечества. На него не могут ответить десятки тысяч лет. Хотя, буду честен, я не понимаю, в чем здесь сложность. Для меня ответ очевиден. Смысл любой жизни — это эволюция. Эволюционирует природа, эволюционируют живые организмы, эволюционируют и люди. Если посмотреть, какими мы были тысячу лет назад и какими являемся сейчас, то какие отличия мы увидим? Да многие. Взять даже рост. Вы знаете, что за тысячелетия человечество выросло чуть ли не на несколько десятков сантиметров. Сейчас мы более нравственные, гуманные, образованные, чем наши предки. Только представьте себе, в Российской империи читать умел всего 21% населения. Сколько людей умеют читать сейчас? Думаю, почти все, не считая совсем маленьких детей. Вот она, эволюция. Люди считают, что смысл жизни в зарабатывании денег, в отношениях и других подобных вещах. И отчасти они правы. Какие-то аспекты бытия действительно являются смыслообразующими в нашей жизни. Но основной смысл — эволюционное развитие. И именно под эволюционирование твое бессознательное выдает энергию, больше или меньше, в зависимости от того, как она затрачивается. Когда чаще всего люди сталкиваются с депрессией? Тогда, когда перестают жить. То есть перестают эволюционировать. А когда это может происходить? После утраты близкого человека, например, жизнь может полностью останавливаться. Конечно, это одно из самых страшных и трагичных событий, которые только могут случиться. Но именно в подобные моменты человек перестает жить, а значит, перестает эволюционировать. Такие ментальные смерти случаются не только тогда, когда кто-то из близких умирает. Это может быть уход мужа или жены из брака, разрушение семьи. Предположим, мужчина ушел к другой женщине, а жена не может отпустить обиду и живет с ней 20 лет. Вот эта обида и тормозит ее эволюцию, в результате чего у женщины случается депрессия. Почему говорят «прощай своих обидчиков, не держи обиду»? Обида — это гнилое зерно. Люди не понимают того, что они тормозят свою эволюцию тем, что держат обиду годами, десятилетиями. Та самая женщина не понимает, что мир уже давно подготовил для нее другого мужчину, с которым она, наконец, обретет счастье. Она продолжает обижаться. Возможно, сама Вселенная вытащила ее из прежнего брака, чтобы она нашла достойного мужчину. Но женщина в своей боли будет цепляться за старого. И эта обида будет тормозить процесс ее эволюции. Вы должны понимать, что смерть происходит везде. Но смерть не физическая, а определенного аспекта вашего бытия. Когда от вас уходит партнер, это говорит, что умер какой-то момент вашей жизни. Но вы не понимаете, что это произошло для рождения следующего события. Когда от вас что-то уходит, оно всегда открывает другую дверь. Или взять в пример увольнение, после которого люди тоже частенько впадают в депрессию. Человек 10 лет работал бухгалтером, вдруг его уволили, и это для него стало смерти подобно. То есть он умер как человек данной профессии. И вместо того, чтобы думать, как развиваться дальше, он начинает деградировать. Винит начальство, страну, весь мир, что он такой жестокий. Но не задумывается о том, что пришло время эволюционировать. То есть люди привыкли смотреть на трагичные жизненные события с точки зрения страха. «Ох, меня уволили, значит, я останусь без денег». Но почему бы не посмотреть на это «О, меня уволили, значит, мир меня подталкивает к эволюции»? По сути, сложные события и возникают именно тогда, когда человек просто не хочет эволюционировать сам. В этот момент его уже силой ставят в ситуации, чтобы он начинал двигаться. Это не значит, что какие-то трагические события случаются исключительно для того, чтобы выпнуть вас из зоны комфорта. Конечно, бывают разные ситуации. Иногда случаются действительно страшные вещи, усложняющие жизнь. Но даже в этих, кажущихся невероятно плохими моментах, можно найти зерно света. Благодарность за утрату. Расскажу реальный пример из жизни. Ко мне на подкаст пришла женщина. Она поделилась историей, как жила с мужем, который в один прекрасный момент решил, что не будет работать. Просто сказал: «Все, я больше не работаю, потому что я коренной петербуржец, а коренные петербуржцы не работают». Вот так мужчина решил, что он голубых кровей. Сама эта женщина, гостья моего подкаста, была управляющей 9 ресторанами в Петербурге, зарабатывала деньги, кормила их обоих. В то время как мужчина водил в дом пьяных друзей, они курили, употребляли наркотики, играли в PlayStation и ничего не делали. Кроме того, он всячески абьюзил жену и в итоге начал избивать ее якобы за то, что она ему изменяет. Это было не так. И вот на этом примере можно наглядно пронаблюдать за тем, как женщина не просто остановилась в своей эволюции, она начала деградировать. Как только она решила подать на развод, муж сказал, что никакого развода не будет. Иначе кто будет работать и приносить деньги? На ваш взгляд, это кажется абсурдным, да? Но женщина все равно не уходила. Ежедневные комментарии о том, что она тупая, что ничего не стоит, привели к тому, что она реально начала в это верить. Понимаете? Верить человеку, который сутками курил траву, играл в приставку и бухал с друзьями. А женщина, напоминаю, была управляющей сразу 9 ресторанами. Она не просто не ушла от мужа. В придачу она решила завести с ним ребенка. Ей самой нужно было давно спасаться, а тут она решается на новую жизнь. Что произошло дальше? Когда женщина родила, муж не приехал в роддом, что было неудивительно. Почему? Да потому что пил и играл в приставку. Спустя некоторое время новорожденный умер у матери на руках. При родах произошла врачебная ошибка. Но, естественно, дело замяли, моментально попросив подписать документы. И вот эта несчастная женщина лежит в палате и понимает, что ее ребенка больше нет. Она рассказывала мне свою историю и вспоминала, что дальше смысла в жизни просто не видела. Муж не работает, бьет, пьет, еще и ребенок умер. В такие моменты 99 человек из 100 впали бы в тяжелую клиническую депрессию. Все близкие стали уговаривать потерпевшую идти судиться с врачами. Но она наотрез отказалась, сказав: «Я не хочу ни с кем воевать». Здесь довольно интересно работает заповедь из Евангелия, которая мне очень нравится. «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». В итоге женщина просто отпустила ситуацию, а когда выписалась, решила, что окончательно уходит от мужа. И именно в этот момент ее пригласили на новую работу, стать директором завода. Для нее это был огромный карьерный рост. Как управляющая заводом, она начала гораздо больше зарабатывать и уже на новой работе нашла любовь всей своей жизни. Сейчас у них прекрасный брак и 2 здоровых, потрясающих детей. Я процитирую слова этой женщины, которые она сказала в моем подкасте. Как вы думаете, можно быть благодарным за смерть ребенка? Кажется, что нет. А я благодарна. Спустя столько времени я понимаю, если бы тогда этого не произошло, я бы осталась с тем мужчиной, который продолжал бы прожигать наши жизни, водить в дом пьяных друзей и избивать меня. Поэтому я благодарна. Звучит дико, не правда ли? Как можно быть благодарным за смерть? А теперь давайте подумаем. Женщина не радуется. Никакой адекватный человек не будет рад смерти своего ребенка. Важно другое. Если бы не это событие, она бы не смогла эволюционировать. Она бы не смогла найти любимого мужчину и настоящую семью. Она бы не смогла воспитать здоровых детей и не смогла бы получить работу, которую любит. Она ничего бы этого не смогла, если бы с ней не случилась та жестокая ситуация. И она абсолютно серьезно говорила, что благодарна. Даже в самых страшных событиях есть зерно света. Но нужно набраться смелости, чтобы посмотреть в них и разглядеть будущее, которое там есть. Понимаете? И у этой женщины был выбор – впасть в депрессию, начать со всеми судиться, ругаться, продолжать жить в избиениях или начать эволюционировать. К чему я рассказал эту историю? Все сложности, которые происходят в вашей жизни, подталкивают вас к эволюции. Но человек, который этого не понимает, начинает просто сетовать на жизнь и говорить: «Как же все плохо!» Человек, который понимает, будет двигаться дальше. В моем случае эволюция происходила тогда, когда я учился в самых сложных жизненных ситуациях мыслить позитивно. Представляете, вы лежите, а ваше сознание кричит, что хочет выйти в окно. Нет уже никакой радости. Настолько плохо, что единственное, чего хочется, это выброситься. И именно тогда я напрягал всю свою волю для того, чтобы в столь мрачный период сказать себе: «Я счастлив, я люблю жизнь, я хочу жить». «Я счастлив, я люблю жизнь, я хочу жить». И в этом была истинная проверка моей воли. Происходила мощнейшая эволюция моего духа. Когда моя депрессия закончилась, этот навык в самом темном и в самом мрачном состоянии видеть свет снова и снова помогал мне. Когда у меня происходили сложности на работе, в личной жизни, подводило здоровье или были проблемы в семье, что бы ни было, я говорил себе: «Нет, все будет хорошо». И я в это верил, даже если все было очень плохо, я просто верил: «Все будет хорошо, потому что я так решил». На работе, в отношениях, везде, что бы ни происходило, мой дух и воля стали настолько сильны, что мне вообще было плевать, что творится. И я бы не смог этому научиться, если бы не было той моей депрессии. И теперь это помогает мне одновременно держать 5 бизнесов. Что бы ни происходило, везде, в каждом деле, я всегда говорю: «Все будет хорошо». А это значит, я живу из состояния, что все уже получилось. Запомните, жизнь – это эволюция. Вы перестаете жить, когда перестаете эволюционировать. И сложные события, которые происходят в вашей жизни, вас не наказывают. Поверьте, что они не происходят просто так. Осмельтесь увидеть это. Они подталкивают вас к эволюции. И если из вашей жизни что-то ушло, это значит, что вам уже пора привнести в нее что-то новое. Пожалуйста, начните видеть во всем, что есть в вашей жизни, развитие. Эволюционируйте, развивайтесь в отношениях, развивайтесь в работе, развивайтесь везде. Именно тогда в вашу жизнь вернется энергия, потому что энергия выдается под развитие. Вы сами себе выдаете ее. Благодарю вас за то, что прослушали эту книгу. Но книга не кончается на этой главе. Я написал для вас еще 3. И они предназначены для тех моментов, когда вдруг вам станет невыносимо плохо. Эти 3 главы – 3 кнопки спасения. Когда вы прослушаете их, плохо вам уже точно быть не может. Да, вам и сейчас наверняка уже неплохо. У вас уже все хорошо. Вы уже обладаете знаниями для того, чтобы все свои плохие ситуации обернуть в счастье. Ну и давайте напоследок еще раз заманифестируем свою новую жизнь. Я есть счастье, я есть любовь, я есть денежное и сексуальное наслаждение, я есть радость, я есть счастье, я есть притягивающая удачу, я есть любовь, я есть эволюция.